Жасмин Майер. Завоевать сердце гения. Глава первая. Задание. Элеонора «Белая акула» Барнс, главный редактор глянцевого журнала «Февер», рассекала по конференц-залу как самая настоящая хищница. Ох, и не завидую я звездам, которые попадутся к ней в зубы. Стук ее высоких каблуков стих за моей спиной. Покрывшись холодным потом, медленно обернулась. Бо смотрела прямо на меня. «Журналу нужен горячий и эксклюзивный материал, и ты достанешь мне эксклюзив, Дэнни Стоун». Ужасный день грозился побить все рекорды по неудачам. Сегодня все началось с того, что я проспала пятничную летучку и явилась без нужной дозы кофеина и с одним криво подведенным глазом, стрелку на котором пришлось дорисовывать в вагоне метро. Если босс так говорит, значит, меня снова ждет работа под прикрытием. В последний раз, когда я слышала слова про горячий эксклюзивный материал, Элеонора предложила мне поучаствовать для журнала в эксперименте «100 дней секса». Да-да, вы не ослышались. Не 100 дней без секса, а каждый день на протяжении 100 дней. Едва заслышав о редакторском задании, мой парень уже принялся стягивать с себя одежду. Через 10 дней он светился ярче новогодних гирлянд. «Такой эксперимент призван укрепить отношения в парах», — говорила мне Элеонора перед началом, «показать, что занятия сексом могут быть необычными и приятными не только, когда им занимаются раз в неделю по пятницам». «Чёрта с два, Элеонора! Эксперимент доказал обратное». Хотя в статье я и не упомянула, что в 101-й день Адам сказал, что сыт по горло тем, что им пользуются как вещью. Он вопил о том, что девушка должна спать с ним по любви, а не потому, что ей дали такое задание в редакции. Представляете, парень, я о любви горевал. Вот как я его допекла. Я слабо сопротивлялась. Ругаться мы начали еще примерно на 8-м десятке секс-марафона, но примирительный секс помогал какое-то время, а точнее 20 дней. Мы явно не любили друг друга. 100 дней просто ужали ближайший год-полтора, сконцентрировали события и заставили нас быть вместе и ужаснуться тому, насколько мы с Адамом не подходили друг другу. Вот какие идеи водятся у моего босса, поэтому и старалась расшибиться в лепешку, но выдумать тему для статей самостоятельно. Да не вышло. Нашла мне белая акула новое задание. «Ладно», — думала я, пока остальные расходились, а меня попросили задержаться для приватного разговора. «Ну какая у нее может быть идея на этот раз?» По заданию издательства я уже изучала стриптиз и выступала в ночном шоу. Мерзла в ночную смену со жрицами любви на улице, а потом удирала от облавы полицейских. И нет, лично я не удрала, потому что, в отличие от меня, у проституток был заботливый сутенер, а миссис Элеонора Барнс не примчалась среди ночи в участок и не подтвердила, что я журналист. О ночи, проведенной за решеткой, я, кстати, тоже написала статью. Элеонора была помешана на эксклюзиве. И надо отдать ей должное, такие статьи и делал журнал «Февер» одним из лучших на Восточном побережье. Признаю, было большой честью работать вместе с ней, тем не менее, когда конференц-зал опустел, а Элеонора развернула стул и села лицом ко мне, я еще никогда не была так близко к мысли об увольнении. «Скажи, Дэнни, ты сейчас с кем-нибудь встречаешься?» «О, черт! А вот с этим уже плохо». С ответом я не спешила, потому что не знала, куда именно клонит Элеонора. Нужен парень рядом со мной или, наоборот, его отсутствие. Адам ушел от меня недели 3 назад, и я пока никого не искала. «А какой ответ тебе нужен?» — уточнила я. Элеонора ослепительно улыбнулась. «Рада, что ты готова ради редакции или расстаться, или найти себе кого-нибудь. Смотри сюда». Она достала смартфон и включила видео. На экране ожил ресторан явно премиум-класса. Официанты в смокингах, 5 видов бокалов возле пирамиды тарелок и ослепительный блеск десятка приборов с 3 сторон. Очередная сплетня, снятая скрытой камерой и проданная журналисту за баснословные деньги. Никак иначе запись у Элеоноры появиться не могла. ресторанам в качестве шпионки она, разумеется, не ходила. Звук был паршивого качества. Шорох, шорох. Изображение двигалось рваными прыжками, столики сменялись друг друга. «Официант снимал?» — спросила я шепотом. «Ага». «Сколько попросил?» «Много». Элеонора умела определять эксклюзив, и если она заплатила, то эта запись действительно того стоила. Хотя ей походила сейчас на игры трехлетки с маминым телефоном. «Просишь, чтобы я вернулась к нему?» — взвизгнул женский голос в динамике. «Да ты знаешь, что он вытворял со мной!» У меня сердце чуть не выскочило из груди. Ладони вспотели. На экране появилась грудь в глубоком вырезе. Рука официанта ненадолго перекрыла изображение. Так вот, как это выглядит сверху. Больше никогда не выберу глубокий вырез для похода в ресторан. Логично, что при приближении официанта собеседники умолкли, и какое-то время мы с Элеонорой опять слушали шорох, звон приборов и шорох салфеток, но недолго. Мужчина тихо обратился к своей спутнице, но та была взвинчена и не стала отвечать ему так же тихо. «Удвоишь цену, Эйзенхауэр? Да никаких денег не хватит, чтобы забыть то, что я пережила в этой грёбаной мастерской!» Мужчина ответил тихо и неразборчиво, а вот девушка вещала, как с трибуны. Очень неразумно говорить так громко на публике, но, похоже, она действительно пережила что-то возмутительное и теперь вся кипела. «Нет, ты зря стараешься. Хватит не вешать лапшу про искусство и причуды гения. Я не вернусь к Маккаману». Камера стала отдаляться. Стол был чистый, убран. Я увидела, как высокая брюнетка модельной внешности с аппетитными формами, которые хорошо угадывались даже на маленьком экране и при паршивой записи, выскочила из-за стола и направилась к выходу. Запись закончилась. Адски захотелось шоколадного мороженого, которое всегда помогало справляться со стрессом. А стресса теперь было хоть отбавляй. Элеонора спросила. «У тебя как с современным искусством, Дэнни?» «Читал комиксы когда-то». «Ясно», — кивнула Элеонора. «Впрочем, от тебя не требуется быть на таком живописи». «А что требуется?» Босс откинулась на спинку стула. «Роберт Маккаман, эпатажный гений современности, живет затворником. Никто из журналистов никогда не переступал порог его дома и тем более не посещал мастерской. Он почти не продает свои новые работы, но когда это происходит...» Элеонора сделала театральную паузу. «Например, его последняя картина «Лилия в саду герцога» была продана на Сотбис за 4,5 миллиона. Круто. Он богатый извращенец, еще б. Когда за деньги можно купить все, фантазия начинает работать на полную катушку. А Эйзенхауэр — это кто? Его агент. Друг и юрист в одном лице. А девушка на видео? С этим сложнее. За информацию, кто она такая и какую роль играла, пришлось еще доплатить. И немало. Это все сказано для того, чтобы я понимала, как много босс уже вложила в эту идею, и что просто так мне не отвертеться. И ты узнала, кто она? — спросила я. Элеонора раскрыла папку, взяла аккуратно за самый краешек многострадальную бумагу и положила передо мной. Прошлое у бумаги выдалось насыщенным. Сначала лист был основательно изорван в клочья, а потом бережно склеен полосами клейкой ленты. «О, боже!» — вздохнула я. «Ты опять подкупила ребят с мусоровоза?» Элеонора кивнула. «Отличные ребята, и берут куда меньше официантов, и тем более дешевле элитных шлюх». Я переварила ее полупрозрачный намек. «Так эта женщина на видео — шлюха?» «Ага. Элитные эскорт-услуги». «Что он вытворял со мной в своей гребаной мастерской?» — сказала она. «О, боже, резал на части, стегал кнутом. Так что же он с ней делал?» Я заставила себе вернуться к бумаге. «Итак, контракт». Это слово читалось четко, остальные хуже. Текста было много, как и пунктов и подпунктов, и наверняка это была только первая страница. «Остальных страниц нет?» — спросила я. Их пока не удалось восстановить. Наверху в поле «заказчик» значилось имя Роберта Маккамана, ниже «исполнитель», женское имя Шеннон. Она разорвала контракт прямо на пороге ресторана, после того, как Эйзенхауэр попытался ее догнать. Снова стало не по себе. Нельзя так разрывать контракты с миллионерами, если у тебя нет весомых причин. скажем, если не достает каких-то частей тела. Ты сказала, что никто не проникал в мастерскую гения, но Шеннон там наверняка была, потому что она сказала. «Никаких денег не хватит, чтобы забыть то, что я пережила в этой гребаной мастерской», процитировала Элеонора с улыбкой. «То есть запомнила я правильно. Пожалуй, даже два ведра шоколадного мороженого не справятся со всем этим стрессом». Элеонора снова потянулась к телефону, перевела ползунок на нужную секунду и включила. «Да ты знаешь, что он вытворял со мной!» И нажала на паузу. Разгневанная не на шутку и оскорбленная женщина. «И что же чертов гений вытворял с ней?» — спросила я. «В контракте есть какие-нибудь объяснения тому, какая роль ей отводилась, когда она входила в мастерскую? Натурщица?» «МакКамон не пишет с натуры», — сказала Элеонора. «Шеннон была для него музой». На ум пришли статуи в музее, массивные тетки, обернутые в простыни с лавровыми венками на голове. «И что входит в обязанности музы?» Элеонора провела ногтем по многострадальному контракту. «Вот эта строка!» Она хорошо сохранилась, слава богу. «Исполнять все прихоти и желания мастера без...» Я запнулась. «Беспрекословно!» — отозвалась Элеонора. «Твою мать!» — выдохнула я. В воображении всплыла такая сцена. Она, конечно, голая и на коленях, и пока он пишет очередное гениальное полотно, она вовсю работает ртом. Шоколадное мороженое с кусочками шоколада в шоколадной глазури. Решено. Этот материал был не только эксклюзивом. Этот материал имел все задатки серьезной и долгоиграющей сенсации. Публика обожает истории, если они завязаны на сексе, скандалах и миллионерах. А в Роберте МакКамоне сошлись сразу три стихии. Он богат, гениален и трахает женщин ради собственного вдохновения. И так МакКамон остался без музы. А что ты хочешь от меня, Элеонора? Чтобы ты стала его новой музой, Дэнни. В том виде, в каком я утром выскочила из дома, являться к миллионеру Элеонора запретила. Велела снять ярко-лимонную юбку-колокол и свободную тельняшку, а бирюзовые туфли и сумочку заменить на что-то спокойней. Да, я люблю цвета в одежде. Иногда отдел стилистов зовет меня на помощь. Я бы хотела работать у них, подбирать аксессуары, ткани и цвета. Но будем реалистами. Я бы умерла от скуки среди кашемира и натурального хлопка на второй же день. Недаром же я выбрала именно колонку, испытанную на себе. «Сколько-сколько?» — переспросила я, не веря собственным ушам. Элеонора повторила сумму. «Ну, ты же понимаешь, что я у тебя в долгу. Я понятия не имею, какие сексуальные пристрастия могут быть у МакКамона. Это мой аванс, Дэнни. Но чтобы получить его, он должен выбрать тебя. Именно тебя. На сегодняшних прослушиваниях. Чертов гений организовал прослушивание, чтобы выбрать среди элитных шлюх Манхэттена музу. Как мило. Он захочет мне тоже платить, верно? Мне заключать контракт?» «Не знаю», — честно сказала Элеонора. «Мы можем выжать максимум даже из контракта, если ты достанешь его полную копию». «Ясно. А если он, ну, во время прослушивания захочет?» «На твое усмотрение, дорогая. Если он будет жесток, будет принуждать, бить, унижать или отрезать пальчики по частям». «Я поняла, Элеонора». «Тогда одевайся и уходи», — закончила она. «Ты ведь понимаешь, что даже одного только упоминания об этих зверствах будет достаточно». «Ты нашла других женщин, которые были его музами?» «Ищу, дорогая. Это дело не быстрое. Он хорошо платил им за молчание». «Хоть бы они были живы». «А что известно о самом МакКамоне? Ты ведь наверняка уже завела на него досье. Разве мне не нужно подготовиться?» «Сейчас его принесут. Там есть о чем почитать, дорогая». Меня отвели на макияж. Там Ксена велела раздеться и войти в кабинку с распылителем автозагара. Такое держали для моделей. Мне покрыли тело приятным бронзовым оттенком, усадили в халате перед зеркалом и два часа убили на то, чтобы макияж по итогу был практически незаметен. Распустили мой хвост на макушке и завили локоны, как у принцессы Авроры. Потом принесли одежду. Я ожидал какой-то развратной, откровенной одежды, Но это оказался почти офисный наряд. Белая шифоновая блуза, персиковая юбка до колен и туфли телесного цвета. Элеонора выбрала для меня некий воздушный легкий образ музы, но что-то мне подсказывало, что Маккамона этим не проймешь. К 3 часам пополудню я села в такси, и через 40 минут машина остановилась перед особняком в элитной части Нью-Йорка. Я расплатилась за счет. Ха, все за счет редакции, дорогая. И вдруг услышала музыку с другой стороны дороги. Фургончик с мороженым. Первый удачный знак за сегодня. Перебежала через дорогу и заказала 3 шарика мороженого из темного терпкого шоколада с шоколадной крошкой и даже шоколадным печеньем внутри. Села на скамью в парке и набила смс-ку, чтобы все держали за меня сегодня пальцы. Кстати, я не говорила, что у меня родственников больше, чем песка в Сахаре. Уйма! 2 чертовы дюжины. Для них-то я и сделала массовую рассылку с просьбой пожелать удачи. Хотя, если честно, сделала это я для того, чтобы как можно больше свидетелей знало время и день, когда я перестала выходить с ними на связь. Бабуля ответила первой. И единственной. Остальные-то сразу увидели десяток адресатов в адресной строке и промолчали. «Хо-хо, ребята, потом будете локти кусать, что не поговорили со мной в последний раз, пока я была жива». «Да прибудет с тобой сила! Йо-хо-хо!» — писала бабуля. «И ведь не скажешь, что человеку 82, правда?» Мне хотелось быть такой, как она, хотя она вряд ли пробовалась на роль постельной игрушки гениального художника. «Ладно, пусть мне повезет, йо-хо-хо!» «И тогда...» «Нет, не птица. Мороженое!» Капля подтаявшего темного шоколада плюхнулась прямо на блузку. «Да что ж ты будешь делать? Не день, а сплошное несчастье. И сегодня я решила заводить знакомство с потенциальным маньяком. Ой, зря...» Прикрыв пятно на груди волосами, я вошла в холл и повернула к лифтам. Все вокруг блестело и сверкало. У лифта стояли 2 высокие девушки. Одна — мулатка, прямо сестра Наоми Кэмпбелл. Вторая явно в родстве с Кейт Мосс. И между ними я, 1,60 м, в пятнах от мороженого. Разумеется, обеим нужно было на 42-й этаж. Ехали молча. Только на 20-м я спросила вслух. «Тоже на собеседовании?» «Да?» «Если бы взглядом можно было убивать...» то они обе наградили меня контрольными выстрелами в голову. Короче, подругами мы так и не стали. Они вышли первыми и направились по коридору без дверей к единственной квартире на этаже. Я поискала взглядом в коридоре туалет, но ничего похожего. Перед моделями распахнулись 2 двери в конце коридора, и я устремилась следом. Удивительно, но никто не проверял приглашений или даже имен. Возможно, это все проводилось под таким уровнем секретности, что никому и в голову не пришло печатать для подстилок художника красивые пригласительные стесненными вензелями. Или это сделано, чтобы не оставалось никаких улик? Девиц в квадратной прихожей вместе со мной оказалось 10. Все как будто только с подиума. На высоченных каблуках, полуголые, при макияже. Я мигом ощутила себя неуклюжим хоббитом. Никто друг с другом не разговаривал, все расселись по стульям, как перед анонимным приемом у врача-гинеколога. Впереди простирался квадратный холл с мраморным белым полом. Стены были серыми, будто из чистого, не покрытого ничем бетона. Сверху свисала огромная стеклянная 3-ярусная люстра. Потолки были 4 метра, если не больше. Вдали виднелась белая блестящая лестница, мягким изгибом уводившая на 2-й этаж. Тишина стояла, как в морге. Я опустилась на свободный стул, и тут из стены рядом со мной появился седой старик, отчего я подпрыгнула на месте. И не сразу сообразила, что просто там была дверь такого же белого цвета, как и стены. Я покрылась холодным потом. Неужели это и есть Роберт Маккамон? На вид прям сверстник моей бабули. Но в узловатых руках мужчины сверкнул серебряный поднос с чашками кофе, и я вздохнула с облегчением. Он отдал кофе 2 блондинкам и обратился к новоприбывшим, вероятно, тоже предлагая кофе. Говорил он так тихо, что с моего места было ничего не расслышать. Я глянула в приоткрытую дверь. Так, хромированный кран и раковина. Ух ты, кухня! Это мой шанс. Я бесшумно скользнула в дверь, на ходу расстегивая пуговицы на блузе, чтобы лучше разглядеть пятно. Встала у хромированного крана возле окна и уже хотела открыть воду, как вдруг услышала позади себя. «Что вы здесь делаете?» Я застыла с наполовину расстегнутой блузой, а еще, фигурально выражаясь, подняла с пола отвалившуюся челюсть, когда обернулась. За мраморным островком посреди кухни сидел мужчина. Вилка и столовый нож в длинных пальцах терялись в его больших, уверенных ладонях. Примерно так же смотрелись приборы в руках диснеевского чудовища в сцене совместного завтрака с Белль из «Красавицы и чудовища», который мы в десятый раз пересматривали с мелкими. По дороге сюда я гуглила его фотки, но МакКамон явно не жаловал папарацци. Все фотки были в профиль, издали или в движении. Хотя, может, я снова ошиблась, и это телохранитель? А настоящий гений, какой-нибудь тщедушный очкарик со сколиозом? «Вы, Роберт МакКамон?» Мужчина скептически приподнял одну бровь. Свет его глаз наводил на мысли о суровой Арктике, льдинах и пронизывающем морозе. Глядел он на меня так, как Магеллан впервые осматривал незнакомые земли Америки, полные опасных туземцев. Дружелюбия во взгляде не было ни грамм. «Это я». «А вы?» — обронил он, глотнув кофе. «Деннис Стоун. Самый известный художник современности и по совместительству потенциальный маньяк и убийца буднично завтракал ярким, как солнце, омлетом с поджаренными тостами и кофе. Было 4 часа дня. Кофе мне никто не предложил. Итак, МакКамон оказался красивым мужчиной с темно-русыми волосами, широкими плечами, а закатанные до локтя рукава рубашки обнажали бронзовую кожу крепких предплечий. Убийственно красивым, не побоюсь этого слова. Зачем художнику такое тело? Вдруг двери распахнулись, и на кухню вернулся тот слуга с кофейными чашками и пустым серебряным подносом. Получается, прошло всего несколько минут нашего знакомства, но под тяжелым взглядом они тянулись в вечность. «Мистер МакКамон?» — нерешительно спросил слуга. Вероятно, таким образом уточнял, все ли у хозяина в порядке и не требуется ли вышвырнуть меня к другим кандидаткам. МакКамон едва заметно качнул головой. Седой слуга тут же ушел, бесшумно заперев за собой дверь. Интересно, это хорошо или плохо? Может, он пошел прокаливать приборы для пыток? Смывать кровь предыдущих жертв? Я кашлянула и сказала невзначай. «Мне сказали, вы ищете музу?» Его убийственно суровый взгляд сосредоточился на мне. «Можете уходить». «О, нет, я не уйду без сенсаций, потому что если не здесь, то меня четвертует Элеонора в редакции». «Почему?» «Заговорив первый, вы только что провалили прослушивание». «Объясните правила, и больше этого не повторится». Он снова оглядел меня с ног до головы. «Раздевайтесь», — кивнул он.